Он лежал на камнях, застывал расплавленный воск, и его лицо было как все лица: один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая. Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились. «Он умер», — сказал кто-то наконец. Пошел дождь. Капли падали на людей, и люди посмотрели на небо. Они отвернулись, и сперва медленно, а потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него. Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты. Энн молча начала плакать. «Поехали домой, Энн. Тут ж ничего не поделаешь», — сказал старик. Они спустились в лодку и заскользили во мраке по каналу. Они вошли в свой дом и развели огонь в камине, и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь. «Тссс!» — вдруг произнес Лафарж среди ночи. «Ты ничего не слышала?» «Нет, ничего. Я все-таки погляжу». Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить. Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу. Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор. Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.